Глава 19. Икинг незаменимый. 400 викингов, собравшихся на краю обрыва, встретили Икинга и Беззубика бурными аплодисментами. Странное это было зрелище, дикое и варварское. Мальчик и дракон возвращаются, с ног до головы покрытые гадкой зеленой драконьей слизью и соплями, но сияющие от неземного восторга. Еще бы, ведь они только что спаслись от неминуемой смерти. Ужасная битва опустошила все окрестности. Удушливый зеленовато-серый дым застилал глаза, мешая видеть. Но было и так ясно. От мыса мертвая голова противники в полубой отхватили изрядные куски земли. Пляж был усыпан грудами камней, обрыв изъеден камнепадами. В глубокой воде громоздилась огромная туша пурпурного смерча, а куски зеленого смерча были раскиданы по всему берегу и половине острова. Большие участки вереска и папоротников все еще пылали. Однако каким-то чудом почти все викинги и их драконы остались живы после страшной битвы. Я говорю «почти все», и вот почему. Когда Беззубик подполз к хозяину, чтобы лизнуть его трепетным, раздвоенным язычком, Стоик заметил у него на груди глубокую рану, из которой текла ярко-зеленая кровь. Коготь зеленого смерча пронзил самое сердце маленького дракончика, которого все считали бессердечным. Беззубик проследил взгляд Стоика и опустил глаза. Увидев рану, он взвизгнул от ужаса и упал замертво. Проснулся Икинг только через 2 дня, страшно голодный. Все тело болело, был поздний вечер, он лежал на огромной кровати Стоика, в комнату набилась целая толпа народу. Пришли и Стоик, и Волгалорама, и Старый Сморчок, и Рыбьенок, и почти все старейшины племени. Были тут и драконы. У ног Стоика переругивались головотяп и крючкозуб. На спинку Икинговой кровати взгромоздилась жуть здорова. Драконы вернулись, как только услышали взрыв, и поняли, что прежние хозяева Олуха снова стали хозяевами. Будучи драконами, они никак не объясняли свое исчезновение, однако из вежливости все же напустили на себя чуть-чуть виноватый вид. «Он жив!» — восторженно закричал Стоик обширно, и все радостно загалдели. А Волгалорама увесистым кулаком ткнула Икинга в плечо, что у викингов равносильно крепкому объятию. «Мы тут все собрались», — сказала Волгалорама. «Ждали, когда ты проснешься». Икинг сел на постели, сон как рукой сняло. «Не все!» — возразил он. «А где Беззубик?» Все смущенно замялись, никто не отважился посмотреть Икингу в глаза. Стоик неловко покашлял. «Прости, сынок», — сказал он, — «но его с нами нет, он умер всего несколько часов назад. В эту самую минуту все племя устраивает ему героические похороны». «Это великая честь», — торопливо продолжил Стоик, — «он будет первым драконом, похороненным по викингскому обряду». «Откуда ты знаешь, что он умер?» — раздраженно спросил Икинг. Стоик удивленно заморгал. «Ну, как откуда? Все признаки налицо, сердце не бьется, дыхания нет, тело холодное, как камень, совершенно ясно, он мертв». «Нет. Право, папа!» — воскликнул Икинг, едва сдерживая злость. «Ну неужели ты ничего не знаешь о драконах? Он, наверное, впал в сонную кому, а это хороший признак, значит, он выздоравливает!» «Ох, клянусь усами Тора!» — засуетился Стоик. «Похороны начались полчаса назад!» «Надо их немедленно остановить!» — завопил Икинг. «Драконы слабо огнеупорны, они сожгут его заживо!» С удивительной энергией... Учитывая обстоятельства, Икинг вскочил с постели, выбежал из комнаты, а потом и из дома. За ним по пятам мчались Рыбьенок с жуть здоровой. На берегу хулиганской гавани торжественная церемония викингских воинских похорон подходила к концу. Зрелище удивительное, но у Икинга не было настроения любоваться. Небо усеивали звезды, безмятежное море блестело, как стекло. На скалах в полном молчании выстроились племена лохматых хулиганов и безжалостных остолопов, и каждый держал в руке горящий факел. Пришел даже Сморкала. Он старался напустить на себя торжественный вид. В знак уважения снял с головы шлем и то и дело приглаживал гладко причесанные волосы. «Туда ему и дорога, головастик с крылышками!» Тихо шепнул он писье духу тугодума, и тот угодливо хихикнул. «Так ему и надо за то, что нарушил закон!» Фыркнула гневица, взглянув на слизняка, который ковырял носу, сидя на плече у писье духа. На воду спустили точную копию ладьи викингов. Ветерок тихо погнал ее прочь от острова Олух, по лунной дорожке мимо голых остовов, сгоревших флотов Стоика Обширного и Магадона Остолопа. На палубе ладьи Икинг с трудом различил маленькое тельце Беззубика. Возле него стоял Стоиков щит, пронзенный длинным драконовым зубом, точно гигантским вражеским мечом. Плевака крикливый протрубил в рог траурный сигнал. Он уже полностью оправился после недавнего внезапного полета. Трум! 26 отборных лучников стойка, стоявших в почетном карауле вдоль правого берега гавани, медленно подняли луки. Каждый из них вложил в лук зажженную стрелу. «Нет!» — во все горло завопил Икинг самым громким голосом, на какой был способен, но уже было поздно. Пылающие стрелы изящно взмыли воздух, опустились на кораблик и подожгли его. Кое-кто в толпе поднял глаза, чтобы посмотреть, кто это осмелился нарушить ход церемонии. «Икинг!» — радостно закричал бандюк Остолоп, первым узнавший фигурку на горизонте. По толпе прокатился удивленный ропот. Все шептали друг другу «Икинг?» Повторяли его имя все громче и громче, приветствовали радостными криками. У Сморкала челюсть отвисла. Он был совсем не рад видеть Икинга живым и здоровым. Мордоворот еще мог примириться с Икингом как с мертвым героем, но появление живого героя Икинга его сильно разочаровало. А Икинг смотрел на горящий кораблик, и по лицу его катились слезы. Ладья накренилась, и стойка в щит с драконьим зубом упал в воду. И когда последний обломок кораблика приготовился исчезнуть под волнами, погибнуть под натиском огня и воды, пламя взметнулось в воздух футов на 20. И из этого пламени, расправив крылья, как птица Феникс, волоча за собой огненный хвост, словно комета, выпорхнул, кто бы вы думали, Беззубик. Он воспарил высоко-высоко к самым звездам, оставляя за собой яркий огненный свет. А потом стал пикировать, все ниже и ниже, к морю. И последний миг снова взметнулся вверх под восторженные крики зрителей. Икинг все тревожился, не больно ли ему, но тот дракончик, наконец, пролетел прямо над его головой. И мальчик услышал победоносный клич Беззубика. Пусть Беззубик имел свои недостатки, но нельзя было не восхититься его артистическим дарованием. Обычно простые садовые драконы не особенно красивы в полете, но даже самый простой садовый дракон, объятый пламенем, является собой потрясающее зрелище. Беззубик, пылающий звездой, носился по черному небу, как живой фейерверк, выполняя головокружительные сальто, вычерчивая мертвые петли. Толпа мгновение назад готовая оплакивать гибель, и Беззубик, и, возможно, Икинга, восторженно бесновалась и аплодировала дракончику, а тот порхал над головами, осыпая зрителей дождем искр. Наконец, пламя стало слишком жарким, и Беззубик нырнул в море, чтобы погасить. Но тут же выпорхнул обратно и взлетел на плечо Икинга. Оттуда он торжественно раскланялся в ответ на бурные аплодисменты, слегка испортив впечатление самодовольным кукареку. Стоик обширный призвал толпу к молчанию, в полный голос пророкотал праздничную речь. «Хулиганы-остолопы! Грозы морей, сыновья Торы и самые суровые повелители драконов! Имею честь представить вам нового воина племени лохматых хулиганов! Мой сын! Икинг незаменимый!» Слова его эхом раскатились по окрестным холмам и были много раз повторены ликующей толпой. Ночной ветерок подхватил их, разнес по островам, и вскоре, казалось, весь мир стал повторять, каким незаменимым оказался в конце концов Икинг. Таков, друзья мои, таков самый трудный путь в герой.